В стране Куасюй я знатный вельможа. А здесь у меня нет даже зонта. Приходится прикрываться лотосовым листом. Внезапно пришла догадка. А ведь мой лист не иначе тот желтый балдахин, что я видел во сне. Верно. А накидка и шляпа — парадное платье. Дзер приложил дудку к губам и дунул раз-другой. «А вот и оркестр!» — он усмехнулся. «Как ни ряди, а во сне жизнь веселее. По этому случаю есть стихотворение, которое здесь уместно напомнить. Копны свежескошенных трав видны на многие ли. Легкий ветер подул, слышна пастушья дудка вдали. В сумерках поздно вернулся домой, наскоро перекусил, уснул под луною, накидку с шляпой усталый снять позабыл. С этого времени, всякий раз, когда Цзэр погружался в сон, он оказывался в стране Хуасюй, где его окружали почет и богатство. Но как только он просыпался, парень снова был прежним пастухом, который пасет свое стадо на склоне горы. И так день за днем, и каждую ночь видел он продолжение того же самого сна. Но для нашего рассказа вовсе не обязательно в тонких подробностях говорить о том, что случилось с приемышем в эти дни и ночи. Мы выберем лишь несколько картинок из его удивительной истории. Однажды государь той страны, куда во сне попадал Цзэр, решил найти мужа для своей дочери-принцессы. Кто-то из чиновников представил доклад, в котором предложил «Янь Цзихуа». Наш творец-сочинитель имеет ни с кем не сравнимый литературный дар. Талантом своим превосходит других. Посему надобно выбрать его. Государь согласился и дал повеление. Нынче мы отдаем нашу дочь, принцессу Аньян, в жены Янь Цзихуа, имеющему титул творца-сочинителя и Дувэя, командующего столичными войсками. В хоромах цветущего, который стал государевым зятем, появилась жена. В этот час ослепительно ярко горели светильники, повсюду блистали драгоценности и подарки, поразительное великолепие, несравненная красота. О судьбе цветущего лучше всего сказать стихами, сложенными на мотив похвалы жениху. Вот они, эти стихи. Чистый рассвет, поры благодати струит. Взбился жемчужный занавес, музыка где-то звучит. Толпы святых небожителей покидают остров Пенлай. Упряжка фениксов и луаней до земли их быстро домчит. Грациозные, нежные, идут небесные феи. Легкий ветер повеял, слышно, как мелодично звенит драгоценных подвесок нефрит. Выступают одна за другой, гибкие, словно ивы, подобных красавиц нет на земле, прекрасны они на диво. У благородной принцессы Фаньян было удлиненное лицо и крупные уши, а говорила она протяжно, нежным и высоким голосом. Ходила чинно, но странно, будто кругами. С тех пор, как цветущий стал государевым зятем, он находился подле принцессы денно и ночно, а за столом они всегда сидели друг против друга. Если же говорить о роскоши, что его окружало сейчас, то она не шла ни в какое сравнение с прошлым.